Наводившие ужас войны. Первое применение боевых индийских слонов в сражениях датируется VI или V веком до нашей эры. Громадный рост животного, длинный хобот, блестевшие на солнце окованные металлом острые бивни, страшный трубный звук производили на неприятеля устрашающее впечатление. При виде марширующих зверей-гигантов вражеская пехота и конница разбегались. Но на самом деле слоны оказались достаточно уязвимы. Раскрыть слабости самых крупных в мире боевых животных удалось воинам Александра Македонского. В отличие от лошадей, прирученных с давних времен, одомашниванием слонов никто не занимался. Их использовали для самой тяжелой работы – таскать бревна, перевозить объемные грузы. Никто не занимался их разведением и селекцией. Для военных действий в дикой природе подбирались исключительно самцы, и чем крупнее, тем лучше. Такие животные были более выносливы, на их спинах можно было установить крепкую башню, в которой сидели стрелки. Управлять слоном в условиях боевых действий было довольно сложно. У него на шее сидел хозяин-погонщик Махаут, который подавал команды. За спиной погонщика находилась башня, в ней размещались двое или трое стрелков. Они вели огонь по неприятелю, метали дротики, выпускали стрелы из лука. Обычно перед грозным видом такого воина люди разбегались. Попадавшихся на пути слон топтал ногами, подбрасывал бивнями. Обучить слонов боевому поведению было невозможно, поэтому в незнакомой обстановке они вели себя порой непредсказуемо. Погонщики знали об особенности поведения слонов, но не могли заставить их перепрыгнуть ров, перешагнуть ручей. Слоны не любили бегать и больше всего боялись огня. Раны быстро выводили их из строя. Они слушали своего хозяина-погонщика и вожака стада. Повернет вожак назад, за ним повернут и все остальные. В 326 году до нашей эры на реке Гидасп, притоке Инда, теперь Пакистан, состоялось известное сражение между войсками индийского царя Пора и Александра Македонского, который совершал свой легендарный поход в Азию. Царь Пор не походил на прежних соперников Александра. Это был мужественный, решительный и могучий человек. Выше 2 метров роста, широкоплечий, он сидел на боевом слоне, как всадник на лошади. У него было 50 тысяч пехоты, из них 3 тысячи конных воинов, 1000 боевых колесниц и 150 слонов. Обычно слоны располагались в центре, за ними следовала пехота, с флангов наступала конница и боевые колесницы. У Александра было 30 тысяч пехоты и 10 тысяч всадников. Боевого столкновения со слонами непобедимая армия Александра еще не имела. Македонское войско разделилось на несколько отрядов, переправилось через Гидасп, и конница пошла в атаку на передовые части индийского царя. За ней последовала пехота. Пор направил против них колесницу, но она завязла в грязи, и македонцы легко перебили воинов-возничих. Тогда Пор двинул вперед слонов, выстроенных в одну линию. Между слонами и сзади двигались отряды пехоты. Появление слонов для конных македонян было полной неожиданностью. Они не знали, как на них нападать. Слоны приближались. Огромные животные, казалось, заслоняли собой солнце. Лошади вставали на дыбы и поворачивали назад. Перед слонами оказались пешие воины. Произошло замешательство. За слонами шли индийские воины, они выпускали стрелы, размахивали саблями, подбадривали себя боевым кличем. И тут отличились наиболее отважные македонцы. Как писали впоследствии историки, при приближении слонов македонцы разбегались, а когда животные поворачивались боком, начинали метать в них копья, дротики и стрелы. Эта тактика принесла успех. Раненые слоны ревели и, обезумев от боли, поворачивали назад, давя своими мощными ногами всех подряд. Больше всего пострадали сами инды, оказавшиеся между рядами слонов. Отступление слонов ничто не могло остановить. Александр вместе с конницей преследовал войско царя Пора и окружил его. Индийский царь Пор сдался македонскому царю, он признал его силу и ум. Александр Македонский был поражен внешностью Пора и предложил ему дружбу. Он оставил Пора командовать над индами и прибавил к его владениям новые. Боевое оружие индов в этом сражении не оправдало себя. Слоны больше уничтожили своих, чем чужих.